Глава 15. Каждый седьмой год совершайте прощение долгов. Оно состоит в том, что всякий взаимодавец прощает ближнему его долг. Нельзя взыскивать долг с ближнего, с брата твоего, когда объявлено прощение долгов пред Господом. Сыноплеменника ты можешь взыскать долг, а долги брата твоего прости. Впрочем, среди вас не должно быть бедных, ведь в той стране, которую Господь ваш Бог отдает вам во владение, Господь щедро благословит вас. Если вы будете слушаться Господа вашего Бога и строго соблюдать и исполнять все повеления, которые я возвещаю вам ныне. Когда Господь ваш Бог благословит вас, как Он и обещал, вы станете давать взаймы многим народам, а сами не будете брать в долг, станете властвовать над многими народами, а над вами никто не сможет властвовать. Если среди вас все же будут бедняки, кто-нибудь из братьев ваших в каком-нибудь из ваших городов, в стране, которую Господь ваш Бог отдает вам, то не будь бессердечен, пусть не будет рука твоя скупою для брата твоего бедняка. Пусть рука твоя будет щедрой, дай ему в долг, сколько ему нужно, в соответствии с нуждами его. Смотри, как бы ни закралась в твое сердце подлая мысль, ведь ты можешь, вспомнив, что близок седьмой год, год прощения долгов, посмотреть на брата твоего бедняка с неприязнью и отказать ему. Но тогда он воззовет к Господу, и на тебе будет грех. Одолжи ему, и не злись при этом, и благословит тебя Господь, твой Бог, во всех твоих делах и трудах. В стране всегда будут бедные, и поэтому я повелеваю тебе, пусть рука твоя будет щедрой, давай в долг братьям твоим, нуждающимся и беднякам в стране твоей. Если кто-то из твоих соплеменников, еврей или еврейка, попадет к тебе в рабство и проработает на тебя 6 лет, то на 7-й год ты должен отпустить этого человека на свободу. И отпускай его не с пустыми руками. Дай ему, что можешь, из своего стада, со своего гумна, из своей давильни. Дай ему то, чем благословил тебя Господь, твой Бог. Помни, что ты и сам был рабом в Египте, а Господь, твой Бог, освободил тебя из неволи. Поэтому я и даю тебе ныне такое повеление. Если же раб скажет, что не хочет уходить от тебя, потому что полюбил тебя, и твой дом, и ему хорошо у тебя, то возьми шило и проколи ему ухо, так, чтобы шило воткнулось в дверь. И он станет твоим рабом навсегда. Также поступи и с рабыней. А отпуская раба на свободу, ты не должен досадовать. Все эти 6 лет он приносил тебе вдвое больше выгоды, чем наемный работник. И Господь, твой Бог, благословит тебя во всех делах твоих. Всякого первенца мужского пола, который рождается у крупного и мелкого скота, посвящай Господу твоему Богу. Первенца коровы не используй в работе. Первенца овцы не стриги. Каждый год ешь их пред Господом твоим Богом вместе с семьей твоей на том месте, которое изберет Господь. Но если животное будет с изъяном, хромое, слепое или с другим серьезным изъяном, не приноси его в жертву Господу твоему Богу, а съешь в своем городе. Его может есть и соблюдавший правила чистоты, и не соблюдавший их, словно это мясо газели или лани. Только кровь его не употребляй в пищу, а вылей на землю, как воду.